Глава первая. Осознайте конечную цель. Сеть — это компьютер. Такая простая, но дерзкая корпоративная концепция, дерзкая в частности из-за ее явной направленности против персональных компьютеров, ввела Сан и ее руководителей со времени основания компании в 1982 году через периоды упадка к стремительному подъему до одной из наиболее успешных компаний в мире. История Сан ясно показывает, что не обязательно быть провидцем, чтобы обладать даром предвидения, но нужно быть крестоносцем, так преданным своей идее, чтобы не отступать от нее даже тогда, когда все остальные ее не разделяют. Если вы не знаете ничего больше о Sun Microsystems, возможно, Скотт Макнелли донесет до вашего сознания, по крайней мере, следующее. Мантра компании, наши основные умения, концепция компании – все это подчинено компьютерной сети. Со времени основания Sun Макнелли и тремя другими компаньонами в 1982 году эта концепция освещала путь, вела за собой и поддерживала компанию и ее руководителей. Невероятно, но идея работы в сети получила развитие, когда этот термин был применен к филиалам телефонных компаний Mabel, AT&T и трем крупным радиотелевизионным державам ABC, CBS и NBC. Более того, юная корпорация Sun заявила о себе разработкой и созданием рабочих станций для прикладного проектирования компьютерных систем. Крупным планом. Концепция компании должна быть неизменной и соответствовать ее истинной сущности. С этим связана постоянная, но последовательная эволюция продукции корпорации Sun. Что касается всего остального, от задач и рынков до людей и курса, то им следует меняться, приспосабливаясь к изменяющимся обстоятельствам, но все же оставаясь верными концепции. Поэтому у Макнелли появилась возможность сказать, что центр интересов Sun значительно сместился. Сначала он был сосредоточен на рабочих станциях, позднее на серверах. Это позволило компании занять идеальное положение для экстенсивной капитализации при появлении интернета, в то время как другие могущественные игроки новой экономики, главнейшим из которых являлась Microsoft, были вынуждены яростно сражаться за право работать с сетью. В настоящее время чрезвычайно важна гибкость корпоративной политики, все-таки сохраняющей постоянство концепции. Возможно, именно такой подход позволил журналу Fortune отнести Sun к категории крупномасштабных компьютерных компаний, руководители которой мыслят глобально. Если руководители компаний не ставят перед собой глобальных задач, если они занимаются микроменеджментом, другими словами, слишком сосредоточены на деталях ежедневных операций, вероятно, они уже больше не действуют так, как следовало бы крупным руководителям. Возможно, это принцип руководства на уровне начальника отдела, как достаточно остроумно заметил Макнелли, взойдя на высшую ступень в Sun. Эта точка зрения согласуется с последними оценками того, кто в Sun занимается решением концептуальных задач, а кто является исполнителем. «Мы руководствуемся очень ясными целями и задачами», — говорит Майк Лемон, — «и построение нашей организации позволяет президенту Эду Зандеру и мне сосредоточиться на технологических разработках. У нас есть общие цели и задачи, наши намерения совпадают, мы действуем одинаково. Мы намечаем соответствующий курс, встречаемся каждые 2 недели и обсуждаем наши положения». Одновременно Эд делает то же самое со своими бизнес-менеджерами, регулярно обсуждая с ними те же самые вещи. Движущая сила Sun. По данным корпоративного веб-сайта Sun. Что заявлено о концепции Sun Microsystems? Концепция Sun основана на простом предположении о том, что каждый мужчина, женщина или ребенок сможет в любое время общаться друг с другом при помощи высокоскоростной сети. Мы всегда трепетно относились к возможностям работы в открытой компьютерной сети, и это до сих пор является силой, двигающей вперед все наши технологии, изделия и услуги. Что заявлено о цели Sun Microsystems? Быть провайдером номер один в области технологий, продуктов и служб, которые приводят в движение экономику сети. Будьте на высоте положения. Действительно ли нужно быть провидцем, чтобы сформулировать и продвинуть корпоративную концепцию? Если в воспоминаниях Макнили о ранних годах Sun присутствует не только самоуничижение, но и правда, то ответом будет «нет». С середины 1980-х годов, когда успех компании впервые привлек внимание основных деловых изданий, и до настоящего времени Макнили последовательно и красноречиво отрицал утверждение о том, что его предвидение распространяется за пределы того, что находится непосредственно в сфере его деятельности. Брэнд Шлендер из Fortune утверждает, что Макнили не претендует на звание интеллектуала или провидца. Он не может вспомнить, когда последний раз читал книгу, и любит высмеивать напыщенные заявления о том, какова роль компьютеров в жизни человечества. Это не тот тип человека, от которого можно ожидать изобретения полностью оригинальной концепции, которая заставит остальную часть его компании бросить все и следовать ей. Макнили говорит, что у служащих Sun, в отличие от него, действительно есть настоящая концепция. Однако награды и почести ошибочно воздаются ему, потому что у него есть способность концентрировать концепции других. «Я знаю, — говорит он, — как актуализировать чужие концепции, но я бы не стал называть себя пророком. Я провожу все свое время, пытаясь заставить людей понять, что уже произошло, а не то, что еще произойдет. Я мог бы провести остаток жизни, объясняя людям, что уже случилось и что им требуется делать, чтобы получить выгоду от этого». Более того, известно, что Макнили заявил, что в концепции Sun нет ничего нового. Наша идея о том, что компьютер – это средство работы в сети, основана на бизнес-модели, которую можно позаимствовать у любого предприятия коммунальных служб планеты. Если у вас дома нет источника энергии, значит вы соединены с какой-нибудь энергосистемой. Если вы начинаете думать, что Макнили слишком много опровергает, я соглашусь с вами, так же, как и другие. По крайней мере, у него есть долгосрочная концепция производства, говорит обозреватель компьютерной промышленности Стюарт Элсоп и многозначительно добавляет. Многим компаниям не хватило дара предвидения, в результате они не смогли уследить за тем, как быстро на рынке продвигается Sun. Однако существует некоторое подтверждение того, что на заре существования Sun Макнили не был провидцем. Соучредители компании Винод Хосла и Энди Бехтельшейм пригласили Макнили присоединиться к ним в их процветающем предприятии Sun не из-за его концепции или других черт лидера, а из-за его неприкрытого желания возглавить традиционное производство. Хосла и Бехтельшейм не могли предложить ему нечто традиционное, но могли поставить его во главе производства Sun и сделали это. Когда всего лишь через 2 года Хосла ушел, Макнили изменился полностью. Хосла заявляет, что желания Макнили вдруг кардинально изменились. Вместо того, чтобы быть просто человеком в сером костюме, он теперь хотел делать что-либо значительное. Это не было связано с деньгами, нужны были конкретные результаты действий. До того времени, как Макнили осознал, в чем истина, звание провидца принадлежало Биллу Джою, 4-му соучредителю Sun. Как пишет Los Angeles Times, Джой понял, что компьютеры могли быть объединены в сеть для того, чтобы обеспечить доступ к компьютерным возможностям для большинства людей. Он был первым, кто использовал протокол интернет в рабочих станциях. Это подготовило почву для дальнейшего утверждения Sun как лидера сети.